Глава 8. Не слишком ранним утром, пока Егор дистанционно занимался с преподавателем, Марина выдохнула и набрала номер Семёна. Новая работа — это хорошо. Димка прав. И хоть конторка Турчанского была не совсем замшелой, но она там точно засиделась. Пора двигаться дальше. «Я очень рад». Голос Семёна действительно был оживленный, когда она рассказала о принятом решении. «И?» Она перескочила на другое. «Сейчас работа несколько замедлилась. Навалилось всего семейного». «Я могу чем-то помочь?» Чуть встревоженно. «Семён. Он весь такой сладкий, что дальше некуда. И женатый. И вообще». Она внутренне вспыхнула, отмечая собственные странные мысли, но вслух сказала другое. «Да нет, все решаемо, спасибо». «Хорошо». Он понял, что ей не хочется об этом говорить. «Расскажите, что дальше?» «Если коротко, то вы увольняетесь, с отработкой или без, и, если хотите, я все-таки могу поговорить с вашим начальником. А потом приезжайте к нам в офис, оформляетесь и работаете. Конкретно и по-деловому». «Спасибо, с Турчанским я поговорю сама». «Хорошо», — быстро откликнулся он. «Да, и если есть что-то важное, то лучше обсуждать на берегу». Один пункт точно был важным. «Скажите, возможно ли работать дистанционно или необходимо все время?» «Возможно, но в офисе тоже появляться стоит время от времени, хотя самое главное, чтобы работа была сделана вовремя и хорошего качества. А в этом я уже не сомневаюсь. Вашим непосредственным начальником буду я». «Нагрузка приличная, поработать придется, и проекты будут попадаться разные. У вас все больше японцы, так как с ними мы сейчас расширяем наши связи. Что еще?» «Зарплата разбита на две части, плюс премии по окончании проектов. Время от времени — командировки, например, как летом в Японию. Что еще? Не буду вам рассказывать сказки о том, что у нас дружный, сплоченный коллектив. Это не так». «Отъявленных гадов нет, но люди со странностями встречаются, включая меня». «Вас?» — удивилась она. «Если вы успели заметить, я педант придирчивый». Семён усмехнулся. «Это мне как раз подходит», — невольно усмехнулась она в ответ. «Если успели заметить вы, я тоже дотошная». «Значит, в этом мы отлично совпадаем». «Как только поговорю с Турчанским», «Сообщу, нужно ли мне отрабатывать и сколько», — суховато сказала она. «Хорошо. Держите меня в курсе. Отличного вам дня, Марина». «И вам», — едва успела произнести она, прежде чем услышала в трубке гудки. Она вдруг разозлилась на него, а потом на себя, и не знала, за что и на что. Глазам поступили нежданные слезы. «Детский сад какой-то. Или ПМС?» Или моему браку пришел конец. Перед глазами возник его образ. Яркие карие глаза, глядящие на нее тепло и с улыбкой. Высокие восточные скулы, руки с длинными пальцами и безупречно короткими ногтями. «Иди ты к черту!» Она едва не сказала это вслух и быстро пошла на кухню. За таблицы садиться сегодня не хотелось, и она уже жалела, что согласилась на эту работу. На кухне достала из холодильника продукты для пирога, разбила в миску 3 яйца и стала яростно их взбивать. День за окном затягивался серыми неуютными тучами. Плотно и неотвратимо. Она взяла телефон и написала мужу. «Приходи сегодня пораньше». И следующей смс-кой. «Пожалуйста». Ответ пришел, когда день подбирался к вечеру, и они с Данькой уже ехали на МРТ. «Извини, Марусь, сегодня никак. Завтра обязательно». «Тьфу!» — она сунула мобильник в сумку, выдохнула и обратилась к сыну. «Знаешь что, Данила, давай-ка ты поправь свое настроение, потому что видеть кислое лицо и терпеть молчание мне изрядно надоело». «Не терпи!» — огрызнулся он. «А ты не веди себя, как капризный ребенок», — парировала она. «Ничего плохого тебе никто не хочет и не делает». «Михаил Павлович прислал что-нибудь?» — уже спокойнее спросил сын. «Нет». Марина вспомнила, что со вчерашнего вечера в почту не заглядывала. «Да и ладно, это никуда не денется». В исследовательском центре уже после процедуры, которую Данька перенес стоически в здоровой шумной трубе, лаборант отдавала им диск с записанным исследованием. «Подробное описание я отправлю доктору Эрбаху, и оно уже будет у него, когда вы придете на прием». «Понятно». Марина отдала диск сыну. «А сейчас? Можно ли что-то навскидку сказать сейчас?» «Я всего лишь техник», — молоденькая девушка улыбнулась. «Пусть выводы делает врач. Вы на какое число записаны?» «Через 2 дня. На четверг на 15:30. Клеверов Даниил». «Да-да, смотрю». Барышня уставилась в компьютер. «Четверг, 22-е. О, хорошо, что я вас спросила. Я бы все равно стала звонить». «Что-то не так?» — заволновалась Марина. «Доктор отменил все записи на четверг и пятницу. У него срочные операции в другой клинике. Просил переписать всех на как можно раньше. А поскольку вы почти первая, то есть время почти через неделю». Марина расстроилась. Она думала с этим совсем разобраться как можно быстрее. Данька же не скрывал улыбки. «Мам, может, ну его?» Она даже не стала ничего отвечать, а обратилась к девушке. «Любое время подойдет, лишь бы раньше». 3 мая? Или 9 утра, или 12:15? Но это больше, чем через неделю». Марина начинала раздражаться. «Поэтому я и сказала почти. К сожалению, раньше ничего нет. Там же 1 мая. Запись очень плотная». На молодом лице действительно было написано «сожаление». «Хорошо, тогда на 3-е», — отрезала Марина. 9 или...» 12:15. Она помнила время. Обратно вагон метро уже был набит битком. Они как раз попали в час пик. «Все, завтра буду смотреть машины и узнавать насчет кредита. Надоело париться в этой душегубке». Дмитрий пришел в начале 11-го. Марина даже не вышла его встречать, хотя у них это было заведено. «Ничего, обойдется. Пусть скажет спасибо, что ужин приготовлен». Ее неприятно удивили собственные мысли. Раньше она о муже так никогда не думала, но сейчас отмахнулась. Не до этого. Весь вечер она занималась сыновьями, поговорила с Даней, успокоила Егора, расстроившегося из-за сморозившей ерунду Гули, помогла одному с английским, второму с русским, потом отправила их спать и села, наконец, за работу. Но через 15 минут отложила. Сил было на донышке. Она открыла книжку Касудзе и утонула в тексте, краем уха слыша, как зашумела вода в ванной. Открылся холодильник, зажужжала и пиликнула микроволновка, застучали столовые приборы по тарелке. И отлично. Перестав отвлекаться на внешние шумы, она сосредоточилась на тексте. У автора герой шел через метель, продирался сквозь вьюгу, сбивался с пути и замерзал. Шел к призрачной цели, в надежде найти девушку, которую никогда не видел. Но любил. Это было написано так, что комок подкатывал горлу. Человек шел сквозь холод и ветер, держась за свою веру. По этой вере, будто по зыбкому канату, он выходил к свету сквозь сомнения и тьму. И это волей-неволей заставляло ее возвращаться к своей жизни, смотреть на нее прямо и открыто. Это было невероятно сложно. Хотелось отвлечься, сорваться и срочно начать что-то делать. Неважно, что именно. Печь пирог, готовить суп, что угодно. Просто чтобы не оставаться наедине с этими мыслями. Но она себя остановила. «Во что я верю? Куда иду? И зачем? Я там, где я хочу? С тем, с кем хочу? И вообще, хочу-то я чего?» Она поставила локти на стол, опустила голову в ладони, закрыла глаза. Ответы, как оловянные солдатики, выстраивались в ряд на плацу. «Хочу, чтобы мальчишки были здоровы, и чтоб каждый из них нашел свой путь в жизни. Хочу, работу свою хочу, и читать на японском, и летом в Токио. Хочу машину хорошо водить, и карие глаза, лысый. Руки его, голос. Так, стоп!» Стало жарко, она подавилась слишком большим глотком воздуха и закашлялась. «Вот идиотка!» Порывисто встала, пошла на кухню, увидела там Диму. Удивилась, потом вспомнила, что слышала, как он пришел. На столе стояла тарелка с наскоро порезанными кусками сыра, откусанное яблоко, бутылка с пино и большой бокал на высокой ножке. В мойке грязная тарелка. Вероятно, он уже поел и обзавелся десертом в виде вина и сыра. «И мне плесни». Она достала из кухонного ящика бокал-близнец. Дмитрий молча налил ей чуть меньше половины. Марина схватила тонкую ножку и в несколько больших глотков все выпила. «Ого! Случилось что-нибудь?» Он удивился такому энтузиазму его обычно малопьющей жены. «Налей еще». Она на него не смотрела. В животе потеплело. Марина почувствовала, как алкоголь разбегается по организму, отдаваясь зыбким жаром в ладонях и дыхании. От второго бокала веки налились тяжестью и стало уютно в плечах, будто она накинула тонкий пуховый платок. Из третьего бокала она сделала глоток и остановилась. «Хватит, а то будет плохо». Вино вдруг перестало быть вкусным. «Марусь». Он робко посмотрел на нее с непониманием. «Случилось что-то?» Марина смотрела на него сверху вниз. Он сидел, она стояла. Ей неожиданно приятно было оказаться выше. «Черт, а он ведь даже понятия не имеет, что мы с Данилой ходили сначала к врачихе в поликлинику, сейчас вот на МРТ и пойдем к Авербаху. Я ему не рассказала, как обещала Даньке». А сам он так и не заметил, что его старший сын хромает уже несколько недель. Только сейчас она поняла, что ничего ему не сказала. И эта мысль не вызвала злости или возмущения, только удивление. Она просто смотрела на него, как на чужого, спокойно и отстраненно, будто бы не понимая, что этот человек делает в ее доме. «Как так могло случиться в раз? Как?» «Ничего». Она попробовала улыбнуться. «Просто очень захотелось выпить. Иди ложись. Я над таблицей еще посижу». Опьянения она не чувствовала. Просто в раз стало легче. Гранитная тяжесть сегодняшнего дня провалилась сквозь все этажи и легла в землю. Марина вернулась, уютно устроилась на диване, открыла свой Kindle и снова упала в текст. «Марусь». Дима легко коснулся ее плеча. «Что?» Она обернулась, недоумевая. «Зачем он здесь? Что ему нужно?» «Я соскучился». Он мягко обнял ее за шею, погладил по подбородку, спускаясь ладонью ниже к груди. Марина вздрогнула и отстранилась. «Дим, я устала зверски». «Маруська». Он присел на корточки рядом с ней, глаза его искрились. «Может, разгоним твою усталость? Ну, скажем, нежным массажем. Я жутко соскучился». Вспыхнув злостью, она захотела сказать: «А пару месяцев назад или пару недель, а? Где ты был?» Но она просто спокойно посмотрела на него. «Извини, дорогой, но не сегодня». Марина смотрела в маленький экран, злясь на то, что ее прервали. Краем уха услышала, как он вышел из комнаты и закрыл дверь. Она не обернулась. «Я быстро принимаю душ, пока он спит. Дверь в ванную приоткрыта на всякий случай. Мою голову. Волосы максимально короткие, так удобнее. Я выгляжу, как и все родственники раковых больных. Нечесанные, одетые в то, что не маркое и поудобней. Бледны, без косметики, с синяками под глазами от постоянного недосыпа. Я так устала от его болезни. Каждый раз ты опускаешься на ступеньку ниже, и каждый раз находишь там новые подтверждения того, что это твоя новая реальность, и тебе придется через это проходить. И, разумеется, никто не спрашивает, хочешь ты того или нет. Никто этого не хочет. Жизнь меняется необратимо. И в лексиконе появляются новые слова. Протокол Евромоз, по которому предполагается 6 доз химии до и 12 после операции. Ты начинаешь понимать, что такое цисплатин, доксирубицин и высокодозный метотрексат. Ты слышишь слова промывка катетера, защелачивание крови. Обычные люди об этом не знают ровным счетом ничего. Это отдельный мир, вывернутый наизнанку, спрятанный, распиханный по карманам больниц и хосписов. Мир онкобольных и их родных. И пока он не заболел, я и не предполагала, какой этот мир странный и безграничный. Его никогда не рвало в день капельницы, всегда на следующий. До колик, до судорог, до едкой горькой желчи. И никакие противорвотные не помогали. Я прованивала насквозь его рвотой. Он терял сознание, обессиливая от спазмов, когда и желчь уже заканчивалась. Он не мог ни есть, ни пить. И тогда ему вводили питательную жидкость внутривенно. Мы лежали вместе на узкой больничной койке на одного, оба зная, что завтра его будет выворачивать наизнанку. Он пытался дремать, набираясь сил перед следующим днем. А я смотрела, как медленно, по капле льется в его тело спасительный и ненавистный цисплатин. Рак забирает тебя в свой мир. Всасывает, будто гигантский пылесос. И захлопывает дверь в тот, другой, который был до. И теперь ты уже не знаешь, какой из этих миров настоящий, потому что тебе кажется, что оба одновременно они существовать не могут. В конце апреля мело, будто в феврале. Стекла подрагивали от порывов ветра. Снег крупными пушистыми хлопьями летел с небес, завораживая время и пространство своим танцем. Почти как у Касудзо. Марина стояла возле подоконника в кухне с кофейной чашкой в руке и думала о том, что еще одну чашку назад она собиралась позвонить Семену и спросить насчет денег на машину, но не решалась. Вчера она записалась на курс для водителей, восстанавливающих навыки вождения. Дима хоть и съехидничал, но сказал горькую правду. После получения прав она не сидела за рулем ни дня, так что восстанавливать было нечего. Ей даже не хотелось обсуждать с ним покупку машины, хотя с кем еще это обсуждать? Можно было бы с Костей, Светкиным мужем. А, кстати, неплохая идея. Костик отлично разбирался в автомобилях и помогал им с покупкой каждый раз. И всегда удачно. Только, наверное, будет странно, если она позвонит Косте напрямую. Обычно этим всегда занимался муж. Я говорю так, как будто мы развелись. Она взяла в руки телефон, повертела, допила кофе, снова посмотрела в окно, потом снова на телефон. Прислушалась к тому, как пожилая учительница русского языка устало втолковывает Егору правила деепричастных оборотов. Марина подумала о том, что может сварить еще кофе, и тут же себя одернула. «Ну, хватит!» Она нашла в списке номер Семена и нажала кнопку вызова. Через 7 гудков, когда она уже готова была дать отбой, он взял. «Да». Марине показалось, что голос хрипотцой, будто спросонья. «Я не вовремя?» Она посмотрела на часы. Почти половина 11 утра. Вполне рабочее время. «Что-то срочное?» «Нет», — она растерялась. В трубке повисла вязкая тишина, через которую послышался отдаленный девичий голос. «Пап, мама просила?» Снова стало глухо. Вероятно, он закрыл микрофон. И через секунду. «Марина, если дело не срочное, я могу вам перезвонить через час?» «Да, да». «Папа, у него есть дочь?» «Лучше даже через полтора. Кажется, он что-то прикидывал в уме». «Хорошо». «До свидания». Он отключился. «Хм». Она села, прислонилась к стене и поставила пятки на стул рядом. За окном плясал снег. Береза вон какая вымахала. Она смотрела на прибеленную верхушку выше их 4-го этажа, а при бабуле это было крохотное деревце, почти кустик. Услышала, как часовой маятник, качнувшись, бухнул половину часа, глотнула остатки остывшего кофе, встала и пошла заниматься своими делами, стараясь ни о чем не думать. Какая-то странная тревожность поселилась внутри. Нужно было просто дождаться его звонка. Взялась было за работу, но мысли разбегались в разные стороны. Она позвонила в автошколу и узнала, обязательно ли иметь собственную машину для того, чтобы ездить с инструктором. Оказалось, что нет, и она записалась на первый пробный урок. Потом поставила варить мясо для супа, почистила овощи, поглядывая на часы, постучалась к Егорке, убедилась, что вместо уроков он гоняет балду, и на час отключила модем. Снова пришла на кухню и увидела, как за окном растаял недавний неожиданный снег. «Постричься хочу. Коротко». Мысль была внезапной. «Да, стильную какую-нибудь стрижку. Чего эти патлы жалеть?» Она взяла в руку прядь. Волосы у Марины были тонкие, редковатые. Она стригла каре до плеч, наверное, с института, и последние лет 5 ходила к парикмахерше недалеко от дома, которая, молча работая ножницами, делала ей одну и ту же прическу из года в год. Задумавшись, она вздрогнула, когда зазвонил мобильник. «Здравствуйте, Марина». Она невольно глянула на циферблат на запястье. Прошло ровно 1,5 часа, как он и обещал. «Семён, если я не вовремя?» — затараторила она. «Не волнуйтесь, рассказывайте». Она действительно длинно выдохнула. «Могу ли я получить в счет будущей зарплаты аванс, если это преждевременно или...» «А могу я узнать, сколько вам нужно денег и на что?» По-деловому спрашивал он. «Я хочу купить машину в кредит, но просто так мне кредит, скорее всего, не дадут». Она заметно нервничала, потому что еще никогда ни у кого не одалживала значительных сумм. «Машина — дело хорошее», — он размышлял. «Конечно, все возможно, но такие вещи быстро и по телефону не решаются. Предлагаю встретиться и все обсудить». «Хорошо. Когда это возможно?» Они договорились увидеться через день. Вечером, когда слякотные сумерки спустились на город, Дима неожиданно оказался дома 8 и с букетом в руках. «Да что ты говоришь?» — съехидничала Марина. «Это по какому поводу? Дня рождения вроде ни у кого не намечается». «Что же я, по-твоему, любимой жене цветы не могу подарить?» Он старался быть веселым. «На-ка, поставь вазу». Она приняла цветы, и тут же пришел Данька с тренировки, глянул на отца и на букет. «Ого! А по какому поводу?» Марина захохотала. «Да что вы в самом деле?» — вспылил Дмитрий. «Я разве не могу просто маме цветы купить?» «Ну да». Он не обратил внимания на реплику отца, разделся и, чуть подхрамывая, пошел в комнату. «Данила», — Дима смотрел ему в спину, — «ты хромаешь или мне мерещится?» Если у Данила не хватало сил имитировать бодрую походку, значит, болело сильно. «Господи, когда уже мы до этого Вербаха доберемся? Если он и сейчас отменится, то пойдем кому угодно. Сколько можно это все продолжать?» «Мерещится!» — буркнул сын. — «Кстати, мам, а Михаил Павлович ничего не прислал?» «С утра ничего не было, но я вечером не смотрела», — честно ответила она. — «Посмотри, пожалуйста». Даня был не в духе. — «Хорошо. Что случилось?» — Марина встревожилась. — «Плохо потренировался. Много уроков, устал. Хочу спать», — монотонно проговорил он. — «Ладно, иди мой руки и ужинать». Она так и стояла с букетом, не зная, куда его деть. «Я не голодный», — он уже открыл дверь в детскую, — «не заставляй меня». Навстречу из комнаты вышел Егор, посмотрел на родителей, на цветы. «О, вы идете в гости?» Марина зло посмотрела на Диму. Ей хотелось треснуть его этим веником по башке. Кто виноват в том, что дети воспринимают букет как что-то или по поводу, или для другого? Дмитрий раздраженно, не глядя на сына. «Нет, не идем». «Я просто спросил», — справедливо обиделся Егор. «Отличное начало вечера». Марина пошла за вазой, хоть ей и хотелось выбросить ни в чем не повинные цветы в мусорное ведро. Он медленно открывает глаза. «Да?» «Я тоже открываю, потому что вздремнула, свернувшись в кресле». «Я иногда думаю, Он чуть поворачивается ко мне и замолкает. Я чувствую его запах изо рта и от больного тела. Я давно уже привыкла и претерпелась. Да? Может, нужно было сразу умереть? Он говорит серьезно, чтобы не было этого всего. Я помогаю ему сесть, подтыкаю подушки и чуть отодвигаюсь, слушая. Он по давнишней привычке подтаскивает костлявое колено к подбородку. Было же и хорошее, я вспоминаю. Мы ездили на море. Ага. Он чуть морщится. И тогда всем было хорошо. Смотрит, смотрит на меня. Он скоро придет. Написал, что на следующей неделе. Хм, саркастический смешок. Может, до следующей недели я и доживу. Доживи.